«Так ты пойдешь со мной, Гарри?» — с надеждой спросил Регулус. «Матушка будет рада». Я посмотрел ему в глаза и твердо ответил. «Нет, Гермес Трисмегист, Греч, Лат, Мерцуриус Термаксимус, Гермес, Герми, трижды величайший, имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. В христианской традиции, автор теософского учения, герметизм, излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках, герметический корпус, в исламской традиции иногда отождествлялся с Идрисом, считавшимся пророком Сабиев. В данном фанфике Герми трижды величайший, великий темный маг древности, создатель трудов по алхимии и уникальных артефактов. Комментарий к глава 37, в которой герой ведет разговоры за жизнь Герми трижды величайший. https://4bp/blogspot.com-1/1ln-go-e4f-3ts9v5v95e-adus-e-kug-s2e-fil-ha-kudu-b-v-c-il-c-b-s-1600-a-45e-800-9-j-p-g. И да, вы знаете, что делать. https://mony-yandex.ru/4100140571271793. Глава 38, в которой герой объясняет свои резоны и занимается мелким ремонтом. Вот и еще одна внеочередная глава, все-таки написалась, ибо это затягивает. Спасибо вам всем за отзывы, мои дорогие. Автор жутко занят пока, ответить не может, но читает с неизменным интересом и благодарностью, это стимулирует. «Так ты пойдешь со мной, Гарри?» — с надеждой спросил Регулус. «Матушка будет рада». Я твердо посмотрел ему в глаза и ответил. «Нет». Вспыхнувшие было глаза Регулуса погасли, лицо стало печальным. «Гарри, но почему?» — спросил он. «Ты мне не веришь, но я не смогу причинить тебе вред. Никто из Блэков не сможет. Ты, крестник Сири, значит магический откат ударит по всем. А это конец нашему роду, и без того стоящему на пороге гибели. Понимаешь? Ну вот, обидел, похоже, хорошего человека». Странно, Регулус порой реагирует словно подросток, хотя он подросток и есть. По сравнению с моим реальным возрастом, кхе, ладно, попробую объяснить. «Нет, Регулус, дело не в доверии», — вздохнул я. «Что будет, если я сейчас пойду с тобой? Ты будешь жить в нашем доме на Гримма, или в Блэк Мэноре. Матушка пригласит тебе учителей, ты многое узнаешь о мире волшебников. Ты часть его, Гарри, а Дамблдор, который оставил тебя у Макглов, настоящий преступник. Ты, наследник рода Поттеров, тебе нужно учиться и развиваться. Понимаешь?» «Понимаю», — отозвался я, — «и я не отказываюсь ни учиться, ни развиваться. И познакомиться с леди Блэк я не отказываюсь. Но покинуть Литл Уингинг сейчас я не могу». Секстус Северус и Томми переглянулись и понимающе кивнули, но Регулус продолжал непонимающе смотреть на меня. «Почему, Гарри, ахахонюшки? Что ж ты непонятливый-то такой? Представь, Регулус, я исчезну из Литл Уингинга. Просто исчезну. Затем об этом узнает многоуважаемый Дамблдор. И что будет? Он будет тебя искать», — хмыкнул Регулус. «Пусть ищет. Родовую защиту Блэков он не взломает, даже если возьмет в помощники Фламеля, Гриндевальда и Волдеморта в придачу. Ты будешь в полной безопасности. Точнее, — вздохнул я, — в удобной и комфортабельной тюрьме. Но не это главное. Боюсь, что у Дамблдора есть моя кровь, еще с той ночи на Хэллоуин. Так что он вполне может организовать поиск по крови». «Нет, вполне», — согласился Блэк. «Но даже кровный поиск не покажет ничего при наличии нашей защиты. Это так, но Дамблдор не идиот. Он сложит 2 и 2 и вполне может догадаться, где я нахожусь. Догадки к делу не пришьешь, это верно. Только вот есть один нюанс. У доброго дедушки есть мощный рычаг давления на всех Блэков. Не догадываешься, какой, Сири?» — побледнел Регулус. «Ну да», — согласился я. «Скажи, долго он проживет в Азкабане, если Дамблдор всерьез захочет его извести? Несчастный случай, голодный дементор случайно прогулялся не у той камеры, и все. Даже претензии предъявлять некому, не дементорам же. И даже если претензии будут рассмотрены, в чем я сильно сомневаюсь, учитывая, кто у нас председатель Визингомата, Сириуса это уже не вернет». «Ты прав», — стиснул зубы Регулус. «Чертов бородатый паук, наш род не в том положении, чтобы бросать ему вызов. Но я не могу оставить тебя в таком положении, Гарри. Только не это, и не надо оставлять», — ответил я. «Но прежде всего нужно вытащить Сириуса из Азкабана. Думаю, у леди Вальпурги достаточно связей, чтобы вновь инициировать расследование при наличии нового обвиняемого. Мне кажется, если Сириус будет на свободе, то будет свободен и его жених. Снейп ведь торчит в Хогвартсе не по доброй воле, правда? Дамблдор вынудил его служить ему, угрожая жизнью Сири, глухо ответил Регулус. Матушка рассказывала, она так его жалеет. Северус, гений в своем деле, а вынужден растрачивать свой талант и свою жизнь на пакостные делишки Дамблдора. Ну вот, кивнул я. Тебе нужно заняться главным, освобождением Сириуса. А если не получится по закону, то просто устроить ему побег. Думаешь, матушка и Северус не пытались? Глухо спросил Регулус. Но тут не помогают ни деньги, ни связи. Единственное, чего добилась матушка за огромные деньги, камера на более безопасном уровне, подальше от дементоров, и небольшая посылка раз в 3 месяца. Шоколад и теплые вещи. А Сири еще и с Беллой делится. Женщинам там еще хуже, чем мужчинам, так что с побегом все сложно. Ничего, оптимистично заверил я. Теперь есть один неучтенный фактор. Я, но у Макглов, не сдавался Регулус. Вот же он на Дурслих зациклился. Видимо, слухи о том, что Блэки относится к Макглам с некоторым предубеждением, имеют под собой все основания. А что Макглы? С невинным видом переспросил я. С Дурслями мы сейчас сосуществуем вполне мирно. Я учусь в школе. С теткой Мардж тоже проблем больше не будет. Не надо обо мне волноваться, Регулус. Сейчас самая важная задача – вытащить Сириуса из Азкабана. Проблемы будем решать по мере их поступления. Хорошо, Гарри, с некоторой неохотой согласился Блэк. Я надеюсь, что ты знаешь, как лучше для тебя. Но все-таки, может, не откажешься посетить наш дом? Не откажусь, ответил я. Мне действительно хочется познакомиться с леди Блэк и узнать, как жил мой крестный. К тому же, мне нужно потренироваться в заклинаниях с палочкой. С этим проблем не будет, горячо заверил меня Регулус. В доме имеется 10-1.5 палочек, оставшихся от почивших родственников. Хоть одна из них да точно подойдет тебе. Я кивнул и поблагодарил, пока не упоминая о том, что у меня уже есть палочка. Палочка темного лорда. Не стоит сразу все на Блэка вываливать, он и так пережил мощнейший разрыв шаблонов. Распрощались мы вполне себе тепло. Регулус прихватил с собой клетку с Питером и дал мне на прощание самую обычную игральную карту. Дамы пик, улыбавшаяся безумной улыбкой киношной Беллатрисы. Кто бы сомневался. Эта карта, пояснил Регулус, экстренный порт-ключ в наш дом на Гримма. Просто разорви ее, если тебе будет угрожать серьезная опасность, и окажешься там. А вот за это спасибо. Мало ли что. После этого мы договорились с Регулусом о встрече в следующее воскресенье, для того, чтобы посетить знаменитый дом Блэков. Я был доволен. Неожиданное появление Регулуса обозначало сильного союзника. Оставалась одна проблема – Северус Снейп. Здесь Регулус мне помочь не мог, Северус с Блэками не общался от слова совсем, видимо, таково было требование бородатого работодателя. Значит, остается только отловить его летом, в Каукварте. Черт, надо не забыть предупредить родственников, что опасаться им нечего и переезжать не надо. Во всяком случае, пока. Так я окончательно распрощался с Регулусом и отправился обратно к Дурслям. Я был такой уставший, что еле доплелся до кровати. Спать, наконец-то спать, и уже засыпая, вспомнил, что не задал Регулусу еще один важный вопрос, где Ремус Люпин. Выражение лиц Вернона и Петунии на утро, когда я сообщил им, что адвоката можно не опасаться, было бесценно. С одной стороны, явное облегчение, что не придется бросать уютный и налаженный быт, с другой, некоторая досада. Я в общих чертах рассказал им, что встретился с адвокатом и выяснил все вопросы, больше он Дурсли не побеспокоит. «Это твой родственник, Гарри?» – обеспокоенно спросила Петунья. «Ты ведь совершенно ничего не знаешь о нем. Он дал мне клятву, которую нельзя нарушить», – пояснил я. «Просто мне придется решить кое-какие дела, это не опасно», — Вернон хмуро кивнул. «Хорошо, если так, надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. По поводу денег, я, начал было я, но Вернон прервал меня. Перестань, Гарри, в конце концов, мы же не чужие». «Что о?» Вернон перестал думать о деньгах. «Нет, я действительно плохо на них влияю». На некоторое время наступило неловкое молчание, чтобы перевести стрелки. Я быстренько сбегал к себе в комнату и притащил обе подушки Петунье. «Вот, миссис Дурсль, это все, что мне удалось сделать. Надеюсь, я вас не подвел, Гарри!» Восхищенно воскликнула Петунья. «Это великолепно! Вряд ли кто-то додумается до чего-то подобного. Я сегодня же представлю эти прекрасные вещи нашему комитету. Думаю, они будут восхищены не меньше меня. Круто!» Важно, сказал Дадли и показал большой палец. Даже Вернон удивленно покачал головой. Да у тебя просто талант, вот и славно. А обо всяких странных адвокатах Дурслим лучше лишний раз не думать. В конце концов, наш разговор плавно перетек на предстоящее представление. Вернон и Петунья пообещали непременно приехать и посмотреть, как выразилась Петунья, на наших талантливых мальчиков. Так что в школу мы отправились вместе и с хорошим настроением. Пока я не вспомнил, что сегодня в класс должен вернуться Пирс Палкис. Точнее, вспомнил я не сам, мне напомнил Дадли, который снова предостерег меня, чтобы я был осторожнее. Я видел их с Ником вчера, когда возвращался с тренировки. Гарри, сказал он, и вид у них был такой, словно они задумали какую-то пакость. Ничего, улыбнулся я, прорвемся. На празднике будет куча родителей, так что вряд ли они решатся пакостить. Слишком большая вероятность попасться. Ох, Гарри, вздохнул Дадли, ты не знаешь их так, как знаю я. Сейчас я вспоминаю все наши проделки и думаю, где были мои мозги, когда я с ними связался. Ничего, Дадли, ободряюще улыбнулся я в ответ. Главное, что все понял вовремя. Пирс действительно появился в классе, мрачно зыркнул на всю нашу компанию, почетным членом которой уже успел стать Дадли, и отправился к Нику. Мисс Трамбль, которая была вся в предстоящем спектакле, спросила у Пирса, выучил ли он текст, на что тот только мрачно кивнул. Роль енота и так была самой короткой, да еще и в общем танце зверюшек он участия не принимал, только выходил в конце вместе со всеми на поклоны, так что, надеюсь, спектакль он не испортит. И да, я просто почувствовал исходящую от Ника и Пирса острую ненависть. Ой-ой, скорее бы каникулы, ребятки. Похоже, сами себя накрутили до полной невменяемости. Дадли прав, это очень дурно пахнет. Но уроки прошли спокойно, потом мы пообедали и вернулись готовиться к представлению. Прошли основные реплики и танец и отправились переодеваться в костюмы. И тут нас с Дадли ждал сюрприз. Костюмы хранились в кабинете искусства, в отдельном шкафу, который запирался на ключ, что характерно, каждый на вешалке и в отдельном непрозрачном пакете с биркой, на которой было указано имя хозяина костюма. Так получилось, что ребята столпились у этого шкафа, доставая свои костюмы, а я, Дадли и Сурья оказались в очереди самыми последними. Сурья щебетала, что сама отделывала костюм, и он получился просто сказочным. Девочке явно хотелось, чтобы мы попросили показать его. Ну, мы и попросили. Сурья расстегнула молнию на пластиковом чехле, взглянула внутрь и разрыдалась. «Сурья, ты что?» Завис Дадли, а я заглянул в мешок и похолодел. Белоснежное платьице, расшитое искусственными жемчужинами и перышками, с пришитыми к нему небольшими белоснежными крылышками совершенно ангельского вида и шапочка-маска с клювом, тоже украшенная жемчугом и блестящими камушками, были безжалостно изрезаны и облиты кетчупом. «Я не могу выступать», — всхлипнула Сурья. Дадли набычился, явно думает о том, что это работа Пирса и Ника, как бы морду бить не рванул. Ох, боюсь, что это не последний сюрприз. Спокойно, Дадли, быстро сказал я. Посмотри, что там у нас. Боюсь, что костюмы испорчены не только у Сурии. Что? Рыкнул Дадли, расстегнул свой чехол и рванул с места. Я еле успел повиснуть на нем, удерживая. Дадли, Дадли, успокойся. Гарри, ты не понял, что ли? Это Пирс с Ником. Это они сперли ключи и сгадили наши костюмы. А ведь мама с папой специально приедут на меня посмотреть. Тихо, рявкнул я, доказательств у нас нет, а полезешь бить им морду, сам виноват останешься, успокойся. Но как же мы, как же представление, растерянно спросил Дадли и опустился у шкафа на пол рядом со всхлипывающей Сурьей. Спокойно, сказал я, ох, как просчитались Ник с Пирсом, точнее, не будь я магом, все бы у них получилось. Только вот мы с Томми Бесполочковой репоро довели почти до автоматизма, вот и попробуем, закройте глаза. Приказал я, времени объясняться не было, и если случится что-то необычное, никому об этом не рассказывайте, никогда, поняли, попоняли, выдавил Дадли, но что тут можно сделать, Гарри, кое-что, отозвался я, закройте глаза, Дадли и Сурья послушались меня, а я сосредоточился и тихонько пробормотал, репаро, результат превзошел все мои ожидания, костюмы стали не просто целыми, они стали новенькими, хотя не знаю, как Сурья, а мы с Дадли делали все далеко не из новых материалов. «Все, открывайте», — сказал я и услышал в ответ двойной «ах». «Гарри», — пораженно спросил Дадли. «Как ты это сделал?» «Все потом», — отозвался я. «Бежим переодеваться, а то как бы поздно не было». И мы побежали. Вовремя пришли. Ник, уже облаченный в костюм волка, вовсю распинался о том, что мы с Дрейфилей попросту не будем выступать. Остальные слушали его хмуро, лишь Пирс в костюме енота ехидно ухмылялся. Я влетел в комнатку за сценой первым и сказал: «Простите, задержались немного. Молнию на пакете заело, а Дадли мне помогал». Пирс и Ник переглянулись и заухмылялись еще ехиднее. «Дети, сами себя с головой выдали, теперь ежу понятно, чьих рук это дело. Но как они ключ достали? Ладно, подумаю об этом позже», как говаривала незабвенная Скарлетт Тахара. А вот выражение лиц Пирса и Ника, когда мы достали из мешков целые и невредимые костюмы, было бесценно. Спектакль прошел весело и задорно. Конечно, кое-где детки избивались от волнения, и текст порой путали, и танцевали малость не в такт, но родители смотрели на своих чад с умилением. К тому не так уж много было среди них знатоков французского языка, и гладкие заученные фразы детишек вызывали полный восторг у публики. Клара была очаровательной девчушкой-сорванцом, Ларри Викарий – убедителен, Ник Волк выглядел по-настоящему злобным, Дадли был добрым медвежонком, а Сурья в своем сверкающем жемчугами и стекляшками костюме голубки вызвала всеобщее восхищение. Даже хмурый енот Пирс умудрился не испортить представление, а уж мой танец оленя вызвал всеобщий смех и бурные аплодисменты. Надеюсь, смех был от восхищения, а уж последний танец зверюшек с красной шапочкой и перевоспитанный волк, поклявшийся стать веганом, восхитили зрителей до глубины души. Во всяком случае, аплодировали нам долго. После спектакля довольная мисс Трамбль вместе с мистером Тилботом заявили, что всем участникам это непременно зачтется. Каждый участник получит по бесплатной фотографии спектакля, поскольку нас снимал приглашенный фотограф, а если родители захотят приобрести больше, то могут позвонить мисс Трамбль. А еще мисс Трамбль добавила, что надеется, что и в следующем году мы продолжим эту замечательную традицию, при этом почему-то выразительно покосилась на меня. А я, что, я, ничего. Вернон и Петунья отвезли нас домой, они улыбались и выглядели вполне довольными. Да и мне приятно для разнообразия хоть немного побыть именно ребенком. Комментарий к глава 38, в которой герой объясняет свои резоны и занимается мелким ремонтом Гарри в костюме оленя. Http и Магисон оф Цом и Магис 44 как сделать костюм олени на праздник своими ру 7Е31Б449 JPG. Сурья в костюме голубки. https://www.adivaika.ru уплат медиалибрары ЙОП 6 ЙОП 6 миллионов 871 134 Я 27 А в 2 Е 585 1170 D 76 1068 Фе 2 JPG. https://tapitashka.com/magis/catalog n23990873709570014546752666 JPG. Дадли в костюме медвежонка. https://imk3stotskfrishtsom/filiscetst/haman/m83/6177754stotskvitsterbeartsastumi.jpg. Глава 39, в которой герой учит столовые этикеты, делает визиты. Следующая неделя, последняя перед каникулами, пролетела в бешеном темпе. Не из-за уроков в школе, нет. В школе как раз можно было немного расслабиться, написаны все итоговые тесты, сделаны и сданы все индивидуальные проекты, получил всеобщее одобрение наш спектакль. Зато моя вторая жизнь была крайне напряженной. Во-первых, занятия с Секстусом Северусом и Томми, во-вторых, я готовился к посещению Блэк Мэннера, не хотелось все-таки в глазах взыскательной леди Вальпурги выглядеть невоспитанным быдлом. Нет, с манерами у меня на первый взгляд все было в порядке, но я понимал, что между русским и английским этикетом есть некоторая разница, ну и плюс различия в этикете магов и маглов. За советами я обратился к Петунье и к тому же Томми. Петунья, что характерно, ничего не спрашивая, просто проэкзаменовала меня, накрыв стол по высшему разряду, ага, с тем самым сервизом и серебром. В целом, с ее точки зрения, я справился не идеально, но неплохо. Проколы. Держал кисти рук на столе, тогда как при беседе этого делать нельзя, руки лежат на коленях. У англичан нет ножа для рыбы, они вообще не пользуются ножом, когда едят рыбу или омлет. Ложечку, которой помешали в чашке с чаем, кладут не на блюдечко, а на поднос, поскольку блюдечко держат под чашкой второй рукой. Булочки нельзя резать ножом, только отламывать кусочки, макать их в бульон тоже нельзя. Оказывается, для сливочного масла есть специальный нож, вот рыбного нет, а для масла есть, где логика. Но, как я уже сказал, в целом ничего особо ужасного я не совершил, и Петунья осталась довольна, поскольку вместе со мной выучить столовый этикет решил и Дадли. Причем объяснил он это весьма своеобразно. Вот стану я чемпионом, буду знаменитым, и меня пригласят на королевский прием или там на обед. А я и обращаться со всякими ложечками-вилочками толком не умею. И все опять подумают, что боксеры тупые, раз такую ерунду выучить не могут. А я не тупой. И правда, получаться у него стало загляденье. Петунья только диву давалась, откуда что взялось. Хоть и впрямь на прием во дворце отправляй. И вообще, учитывая Дадлину увлеченность и желание работать, он вполне может в чемпионы выбиться. А знаменитым спортсменам, как прочим знаменитостям, королева вполне может пожаловать орден, вот не помню, как он называется, и посвятить в рыцари. Почему бы и нет, есть же звание рыцаря у велогонщика Кристофера Хэя. А сэр Дадли Дурсли звучит вовсе даже неплохо. В общем, с английским этикетом я познакомился, кое-что мне подсказал Томми, правда Секстус Северус тихо ржал, слушая все эти правила, но мне и впрямь почему-то не хотелось ударять лицом в грязь перед Вальпургой, а интуиции своей я привык уже доверять. Были и неприятные новости, мисс Фитк выписалась из больницы и теперь маячила в своем дворике или на улице чуть ли не весь день напролет, а если ее не было, то я смотрел в оба, и не раз замечал в кустах каких-то непонятных личностей. Причем мое знание канона никак не могло подсказать, кто это такие, разве что преснопамятный Мунгундус Флетчер пару раз промелькнула, это значило одно, слежка продолжается. При таких условиях отлучиться на косую аллею было невозможно, а мне туда нужно было до зарезу, хотя бы в банк, узнать, что там с моими ауреями. Хорошо, хоть князлы шпионить за мной перестали, за те дни, что я их кормил, мы прониклись взаимным уважением. И теперь для них я был более важным лицом, чем мисс Фик, тем более, что свое обещание насчет вырезки я сдержал. Самое интересное, что я реально стал понимать князлов на мысленном понятийном уровне. Эти милые кошечки действительно были полуразумны, то есть самые умные из них, мистер Лапка и мистер Пушистик, обладали интеллектом 6-летнего человеческого ребенка, а это очень даже немало. Остальные же, по строгой стайной иерархии, подчинялись этой парочке, так что стоило мне растолковать главным в стае, что мне нужно, то мисс Фик стала получать от своих пушистых осведомителей лошадиные дозы дезинформации. Все было по старой схеме, я работаю по дому чуть ли не с утра до ночи, меня ругают и поколачивают, периодически запирая в чулане. Что характерно, то, что наблюдала лично мисс Фик, не слишком этому соответствовало, но я лишний раз убедился, что люди видят то, что хотят видеть, и мои редкие пересечения со старой скрипкой были полны фальшивого сочувствия с ее стороны. Пару раз она порывалась угостить меня чаем, на что я отговаривался общей занятостью и боязнью нарваться на наказание, усиленно изображая забитого и замученного непосильной работой сиротку. А еще пару раз она передавала Петунье домашние угощения, ореховые рулеты, булочки с кремом, но Петунья, с моей подачи, тут же после ухода мисс Фитк отправляла все угощения в мусорное ведро, а на следующее утро хвалила старой скрипке их удивительный, ни с чем не сравнимый вкус. Князлы же доносили мисс Фитк о вечерних скандалах в семействе Дурсли с моим неизменным участием, так что все были довольны. Но чем дальше, тем больше эта слежка меня начинала напрягать, и как выдержать еще 3 нет, чуть больше 2 лет, мне же скоро 9, я даже не представлял. В этом плане мне очень бы пригодилась техника теневых клонов из Наруто, но ни Томми, ни Секстус Северус ни о чем подобном не знали. Еще одной проблемой оставались Пирс и Ник, они понять не могли, почему их каверза не удалась, и явно горели желанием придумать что-то новенькое, хоть и шифровались. Я мучительно вспоминал все уроки Левы Терентьева, но пока ничего стоящего придумать не мог, все пакости были слишком глобальными. А я своей задачей ставил не отправить 2 придурков в больницу или на кладбище, а просто заставить их отстать от нас раз и навсегда. Дадли предлагал поступить просто и незатейливо, забить парочке стрелку и набить обоим морду. Он заявлял, что справиться с ними один и мне даже рук пачкать не придется, но я его отговорил. Учитывая общую пакостность парочки, они вполне могли подставить и Дадли, и меня, да и вообще всю нашу компанию. Так что приходилось мучительно думать, и пока подходящего решения не находилось. Нет, не потому что у меня запас пакости иссяк, все, что я помнил, включали в себя серьезную порчу имущества или от них могли пострадать не только Пирс с Ником, но и их родители, а они мне, собственно, ничего плохого не сделали, по крайней мере, пока. Пока я не придумал ничего, кроме того, чтобы обратиться к отцу Сури, доктору Пратху. Кстати, вопрос с использованием репаро решился просто, я стребовал Сури и Дадли непреложный обед, а потом просто рассказал о том, что я волшебник. Сурия, как я и думал, отнеслась к этому спокойно, с миром магов она явно была знакома, да и Дадли тоже сложил 2 и 2, поэтому я их даже особо не удивил. К тому же, я стал подмечать, что Дадли начал поглядывать в сторону Сури не просто, как друг. Конечно, им обоим еще 18 и на двоих не исполнилось, но почему бы и нет. Сурия, Сквип, как и Дадли, значит, их потомком вполне может быть маг, а учитывая, что Дадли – родственник знаменитого Гарри Поттера, не думаю, что мистер Пратх будет сильно возражать против такого союза. Не знаю, правда, как Вернон с Петуньей, вряд ли их обрадует невестка-индианка и шанс заполучить внука-мага. Впрочем, в этом направлении есть простор для маневра, так что если Дадли и впрямь в будущем решит, что Сурия ему больше, чем друг, то помогу, чем смогу. Но что-то я опять не о том. Короче, я предложил Сурии поговорить с отцом и пожаловаться на то, что Ник и Пирс ее обижают по расовым мотивам, а в Англии, если кто не понял, это очень серьезное обвинение. Сурия вздохнула, ей явно не хотелось подключать отца к своим проблемам, но потом согласилась. И в самом деле, не все же проблемы мне решать, а то если я за это дело возьмусь, получится нечто очень своеобразное. В последний учебный день, в пятницу, нам раздали табели с оценками и карту летних заданий. Очень интересная штука, надо сказать. Летние задания заключались, прежде всего, в чтении книг, и обязательный список этих книг был напечатан на лицевой стороне карты, больше всего похожей на большую открытку. Внутри карта была разделена на квадратики, в каждом квадратике нужно было написать название прочитанной книги и пару предложений по ее содержанию. Книги нужно было брать в библиотеке Литл Уингинга, за каждую прочитанную книгу библиотекарь давала наклейку, которую нужно было наклеить в соответствующий квадратик. Еще несколько квадратиков назывались «Мои летние впечатления». Там нужно было нарисовать рисунок, посвященный самым интересным местам или случаям, которые произошли летом, и тоже написать пару фраз. Туда же можно было наклеить фотографии из мест, куда семья ездила на отдых. И последние квадратики назывались «Чему я научился за лето», «Любое новое умение», «Хоть крючком вязать», «Хоть костер разжигать», «Хоть нитку в иголку вдевать». Мне мисс Трамбль протянула карту с улыбкой и сказала, что надеется, что я буду читать не меньше, чем раньше, но будет хорошо, если я еще и квадратики о летних впечатлениях заполню. Я покивал и подумал, что бедному Гарьке просто негде было взять эти новые летние впечатления. А насчет умений, вряд ли он мог писать что-то типа «Я научился убирать дом сверху донизу, а я», и я тихо представил себе в списке летних умений, освоил заклинание Силенца или тренировался в заклинаниях с палочкой темного лорда Волдеморта. Ох, боюсь, милейшая мисс Трамбль меня просто не поймет. Хотя сама идея интересная, сдает дитятка карту летних заданий в первый день учебного года, и сразу понятно, кто с пользой время проводил, а кто балду пинал. В общем, последний день учебы прошел довольно мило, правда, выяснилось, что на лето наша теплая компания распадается, Клара на все лето уезжала к родственникам в Ольстер, Сурия, в Индию, Дик и Ларри отправлялись в летний лагерь, а Дадли тренер предложил на месяц отправиться тоже в летний лагерь, но со спортивным уклоном. В общем, все были пристроены, кроме меня, но я по этому поводу не переживал. У меня на лето были большие планы, семейство Блэк и Северус Снейп. Распрощались мы душевно, пообещав друг другу непременно связаться в конце лета и поделиться впечатлениями. А еще меня порадовало то, что Ник и Пирс начали обходить нашу компанию по широкой дуге. Похоже, доктор Пратх, выслушав любимую дочь, решил начать действовать. Вот и славно. Не хотелось бы с этими двумя придурками самолично разбираться, у меня там Сириус в Азкабане парится, не до них мне. В субботу Вернон заявил, что через неделю берет отпуск на работе и намерен отправиться с Петуньей в круиз почти на 3 недели. С Дадли вопрос был решен, а вот как быть со мной, Вернон предложил мне оплатить пребывание в летнем лагере, но я отказался, заявив, что предпочту остаться дома, Гарри», — нахмурился Вернон. «Я не могу оставить одного 8-летнего ребенка, почти 9-летнего, сэр», — поправил я. «Соседям вы можете сказать, что я уехал в летний лагерь, как и Дадли. А на самом деле», — нахмурился Вернон, — «а на самом деле я намерен возобновить одно старое знакомство», — обтекаемо ответил я. «Не волнуйтесь, мистер Дурсль, я не создам вам проблем. Я беспокоюсь о тебе, а не о своих проблемах», — проворчал Вернон. «Не волнуйтесь обо мне, мистер Дурсль», — отозвался я. «Я могу о себе позаботиться». Вернон в ответ только вздохнул и махнул рукой. А я отправился окучивать Петунью на предмет посещения Коуквартта. Удивительно, но мне не пришлось ее долго уговаривать. «Ты хочешь встретиться с Северусом?» — проницательно спросила меня женщина. Я кивнул. Петунья вздохнула и заметила. «Что ж, наверное, это правильно. Как бы мы ни хотели противоположного, но ты маг, Гарри, и многое из того, что ты должен знать, мы тебе дать не можем. Я отвезу тебя в Коуквартт после того, как Дадли отправится в летний лагерь. К тому же, мне стоит навестить родительский дом и посмотреть, как там идут дела. Мистер Коуч присматривает за ним, но хозяйский глаз все равно необходим». «Да, миссис Дурсль», — согласился я. Петунья вздохнула еще раз и грустно сказала. «Ты так и не простил нас». «Да, Гарри, не виню тебя, мы вели себя просто ужасно, но, может, ты все-таки будешь называть нас дядей и тетей? Вам это так важно, миссис Дурсль?» — тихо спросил я. «Важно, Гарри», — ответила Петунья и, подавшись вперед, неожиданно обняла меня. Я замер. Это был первый раз, когда Петунья обнимала племянника. Прежнего Гарьку она не обнимала никогда, даже когда он был совсем малышом. «Эх, тетя, тетя, вот понимаю умом, что во всем вина бородатого дедушки, но воспоминания Гарьки, они до сих пор со мной. С другой стороны, Дурсли изменились, реально изменились, и кто я такой, чтобы не попробовать дать им шанс? Прежний Гарька, он простил бы их, стопроцентно простил бы, так, может, сделать это в память о нем? Хорошо, тетя Петунья», — тихо ответил я. «Я попробую». Петунья в ответ беззвучно заплакала, а я подумал, что добрый дедушка или кто там за ним стоит заплатит мне за все, и за эти слезы тоже. Нельзя играть людьми, словно это шахматные пешки, которыми можно в любой момент пожертвовать, сбросить с доски и забыть. Да, я понимаю, что сейчас я тоже пешка, но я постараюсь стать ферзем, и тогда я вспомню все. Регулус, как мы и договаривались, ждал меня в воскресенье ранним утром у заброшенного здания. Литл Уингинг еще спал, разве что молочник расставил по крылечкам заказы, да почтальон принес утреннюю газету. Я ушел из дома до завтрака, предупредив Петунью, что задержусь до вечера. Она ничего не стала спрашивать больше, только посмотрела на меня с грустью. «Все в порядке, тетя», — сказал я, уходя. «Лили всегда говорила так же», — ответила Петунья грустно, но потом оглядела меня с головы до ног и уже другим тоном заметила. «Ты прекрасно выглядишь, Гарри». «Спасибо, тетя», — улыбнулся я. «Это ведь вы выбирали этот костюм». После этого я быстренько сбежал, почувствовав, что глаза Петуньи вновь стали наливаться слезами. Регулус, увидев меня, махнул рукой и тоже отметил. «Отлично выглядишь, матушке понравится. А я уже боялся, что ты наденешь эти ужасные синие штаны, которые так любил Сириус». Матушка всегда, когда видела его в этих штанах и кожаной куртке с шипами, начинала плеваться ядом. Но девушкам почему-то нравилось. А уж когда он переделал макгловский мотоцикл в летающий, он всегда был бунтарем. «Сириус, а мне досталась роль послушного сына». «Не был», — отозвался я. «Сириус жив, и вы сможете его вытащить». «Сможем», — кивнул Регулус. «Матушка уже поставила на уши всех блэковских адвокатов. С появлением твоего подарка это только вопрос времени». «А как там поживает подарок?» — осторожно спросил я. «Нормально, в темнице сидит, что ему сделается?» — беспечно ответил Регулус. «В темнице?» — переспросил я, припомнив, что блэковские темницы описывались в фанфиках как нечто ужасающее. «Добрая ты душа, Гарри», — вздохнул Регулус. «Да не бойся, матушка велела содержать его в хороших условиях. Это просто комната, только подземная, с кучей чар, которые не дадут пленнику сбежать, и кормит его хорошо. Нам не нужен запуганный невменяемый пленник, нам нужен вполне здоровый и адекватный свидетель, так что никто на нем пыточные тренировать не собирается. И ему там, кстати, даже нравится. Ох и грязный был твой подарок, ты даже представить себе не можешь. Эльфы отмывать замучились. «Да уж, 7 лет в крысином образе», — хмыкнул я, — «где бы он тебе душ принимал? В луже, что ли?» Регулус ухмыльнулся в ответ и протянул мне руку. «Ну что, готов, тогда аппарируем». Я протянул руку в ответ, Регулус сжал ее, меня словно втащило в аэродинамическую трубу, ухватив крючком за пупок, к горлу подступила тошнота, и я успел подумать, что поступил очень мудро, не став завтракать, и в этот же момент все кончилось. Мы оказались прямо на крыльце величественного особняка, совершенно не похожего на ту дряхлую развалину, которую я видел в фильмах. Блэковский особняк выглядел несколько мрачновато, но вполне стильно, слегка поблескивал на утреннем солнце отполированный камень фасада, радовали глаз чисто вымытые стекла стрельчатых окон. «Войди в этот дом как друг, крестник моего брата, и будь гостем», торжественно произнес Регулус. «Да будет благополучен дом и род моего крестного», отозвался я. «Я вхожу сюда как гость и не несу злых помыслов в сердце». Регулус с удивлением взглянул на меня, но я уже взялся за ручку и ощутил легкий укол в большой палец. «Дом запомнил тебя, крестник моего брата», — сказал Регулус. «Теперь ты всегда сможешь найти здесь приют и защиту. Благодарю тебя и твой род, брат моего крестного», — ответил я и нажал на ручку. Дверь распахнулась абсолютно бесшумно, и мы наконец-то вошли. Ну что я могу сказать? Разруха, естественно, отсутствовала и внутри. Передняя была обита кожаными тисненными обоями, вместо портрета Вальпурги, которая пока пребывала в мире живых, стену украшала картина с морским видом, никаких подставок в виде ног тролля и прочих изысков, солидный мореный дуб и старый добрый Чиппендейл. «Доброе утро, хозяин Регулус!» «Доброе утро, чистокровный крестник хозяина Сириуса!» «Хозяйка Вальпурга просила передать, что ждет вас в малой столовой!» Раздался тонкий высокий голосок, а потом уже я разглядел возникшее перед нами существо. Тощенькая, лопоухая, невысокая и с огромными выразительными глазами. Ага, это, вероятно, домовой эльф, точнее, эльфийка. Понять это было нетрудно, поскольку существо было облачено совсем не в наволочку, а в черное бархатное платьице с белым передничком, на котором был вышит герб Блэков. На ногах существа красовались полосатые гольфы с помпончиками и кожаные башмачки, а лысую голову украшала неизвестно как на ней державшаяся кружевная наколка. Выглядело это забавно, но вполне мило. «Познакомься, Гарри», — улыбнулся Регулус, — «это одна из наших домовых эльфиек, Тисса. Она превосходная горничная, прекрасно готовит и умеет присматривать за детьми. Тисса и меня когда-то нянчила». Эльфийка слегка покраснела и сказала: «Хозяин Регулус всегда хвалит Тиссу больше, чем она заслуживает. Не скромничай, Тисса, ты столько раз покрывала мои проделки перед отцом и матушкой. Но, впрочем, об этом как-нибудь потом. Идем в столовую, Гарри», — матушка велела эльфам расстараться, готовя завтрак и обед. Я кивнула и спросил: «Регулус, а разве эльфам можно носить одежду, а почему нет?» — удивился Регулус. «Ах, ты о том старом обычае, когда подаренная одежда обозначала, что хозяин выгоняет эльфа». «Ну да», — несколько растерянно ответил я. «Честно говоря, я был удивлен разницей того, что показывали в фильмах, и того, что увидел. Эльфийка, хоть и была тощенькой, но не выглядела забитой и запуганной, более того, в ее словах сквозила искренняя любовь к молодому хозяину и уважение к гостю дома, и никакого самоуничижения. Похоже, и тут Роулинг что-то напутала». Между тем Регулус ответил на мой вопрос: «Ты прав, дать эльфу одежду, значит изгнать его, но это обязательно должна быть одежда хозяина, а вот дать эльфу ткани предложить смастерить одежду для себя, это часто практикуется. Правда, в Хогвартсе эльфы вместо одежды носят полотенца, но там так принято». «А наволочки?» — с любопытством спросил я. «Да ты выдумщик, Гарри», — рассмеялся Регулус. «Зачем облачать эльфов в постельные принадлежности, если любой из них сможет смастерить себе одежду сообразно своему роду занятий? У бедняжек и так не слишком привлекательная внешность, зачем ее уродовать еще и таким способом?» «Да, ты прав, Регулус», — согласился я, — «это я маху дал. Тисса, у тебя очень красивая платьица и очень тебе идет». «Благодарю, крестник хозяина Сириуса», — пискнула в ответ эльфийка и снова порозовела от удовольствия. «Думаю, что тебе лучше звать нашего гостя по имени», — поправил ее Регулус. «Его зовут Гарри. Гарри Поттер». «Конечно, сэр Гарри Поттер», — сделала что-то вроде Книксона эльфийка и затрепетала ушками, как бабочка крыльями. Но в этот момент мы наконец-то дошли до малой столовой, и двери перед нами распахнулись. «Сэр Гарри Поттер,